Переходим к 77-му году. Кто помнит, в какой местности этот лагерь у нас проходил? Та же самая Гундеровка, да? Вот удивительно, 2 месяца мы там находились в 76-м году, и нас никто не обнаружил. Мы ходили каждый день купаться. Подчас ходили 2 раза в день купаться. Помните, когда было очень жарко? И ходили в баню в Гундеровку. Да, Господь закрыл глаза, на самом деле, да. И 77-й год был там же, на этом же самом месте. Опять Николай Павлович, да, на мотоцикле нас привозил еду. Вы помните, что на завтрак он привозил кашу обычную, молочную, а обед и ужин он привозил тоже одним рейсом. Кто у нас в 77-м году был в лагере? Светлана, да? Пожалуйста, выходи, микрофон тебе. Света Маховицкая. Я тоже очень благодарна Богу за то, что имею такую встречу с вами. Мне очень приятно. О себе хочу рассказать, что я замужем, у меня муж Сергей Поляков. У нас 5 детей, 3 внуков. Живем мы в Америке, штат Вашингтон. Трудимся в церкви. Церковь у нас большая. Я тружусь, пою в хоре. Но дети наши тоже служат Богу. Значит, тебе выбор или 8-й псалом рассказать наизусть? Нет, я 8-й наизусть не знаю. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое. Не знаю. Наизусть не знаю. Ну, ты не учила? Нет, 8-й нет. Тогда давай Божью любовь. Божью любовь. А вот о любви стихи, да? Да. С того времени, мне кажется, я плохо помню. Ну, например, Иоанн 3:16. Помнишь, да? Ну, конечно. Так, хорошо. А Римлянам 5:8? Ты мне прям экзамен такой устроил. Ну, а как я же? Так сходу, мне очень нет, сложно. А, тут не только братья. Было задание не только братья выучить, вспомнить откровение, да? Это братья надо было. И сестры тоже должны. Вам простые вещи, которые тут... Они просто... Они должны остаться в памяти. Ну, Светлана, вот так вот. Да. Тут все серьезно. Все, тут членское собрание. Тут рассказывал Андрей, как его Павел Тимофеевич не принимал в члены лесной церкви несколько дней, да, или сколько? Да. Мы уже были членами церкви, а его Павел Тимофеевич не принимал. Думал, что, может, он работает на КГБ. И потом все-таки через глубокое смирение он понял, что это свой человек, да. Хорошо. Спасибо. Так, кому ты передашь? Кто был еще, друзья, в 77-м году и еще не делились? Благодарность Богу за прекрасную возможность. И даже, откровенно говоря, мы даже и не представляли себе, что такую встречу когда-то мы будем иметь. Несколько недель тому назад, до отъезда, я с Надей Румачек разговаривал по телефону, и она говорит: я слышала, вроде бы там есть сложности какие-то, не знаю вообще, кто туда приедет. Смотрите, сколько друзей приехало, это прекрасно. Вот когда у нас есть такая возможность вместе помолиться и поблагодарить Бога за эту возможность. Ну, зовут меня Павел, фамилия Хорев. Принял крещение я 4 года после лагеря нашего детского, перед тем, как ходил в армию. Вот. Потом, когда с армии пришел, вот, был очень под большим впечатлением то, что Павел Тимофеевич сделал для нас, как для подростков. В нашей церкви занимался с подростками тоже, и это так, для меня было большим благословением, потому что многого доброго того, что он делал для нас, я мог взять для себя и для своей практики. Вот. Павел Тимофеевич был очень нестандартным педагогом, кто его знает хорошо, он всегда был человек, которого было, ну, немножко было авантюры всегда, он всегда делал те вещи, которые, я не представляю себе, чтобы другой служитель Света Церкви такие вещи делал. Павел Тимофеевич был особый человек, который делал нестандартные вещи, такие, которые, ну, другие люди бы сказали, что это вообще... Вот и я вот этим вот всегда восхищался, и не, он не боялся делать то, что было очень рискованно. Вы представляете себе, мы в 12-летнем возрасте, 13-летнем, мы переплывали Донец, если вы помните, да? Огромная река, ужас, мы с обрыва 3-метровых прыгали вниз. А в 91-м году, вот мне пришлось уехать на учебу, учиться, вот, в 95-м году я переехал в Америку жить, и вот с 95-го года живу там, По окончанию учебы мы начали небольшое такое вот служение в нашем городе. Если кто-то из вас знает, Вилли Дик с Омска, вот этот друг детства. Вот мы начали вместе служение евангелизации в нашем городе. И таким образом у нас организовалась небольшая церковь. Сегодня она стала чуть больше, чем небольшая. Около 100 человек в нашей церкви. И, вот. И главное направление, которое у нас сегодня, это душепопечение. Душепопечение, мы стараемся вот, оказывать помощь семьям, которые проблемы, трудности. И вот и через это Бог благословляет и нас, и через нас, надеюсь, благословляет и многие-многие молодые семьи. Женат у нас, с одной стороны, и много детей, и с другой стороны, детей нет вообще. Так что у нас есть те, о которых мы заботимся, которые являются нашими детьми. Вот. А у меня с моей любимой, у нас своих детей нет. Что? Так, кому ты передаешь? Я могу своему брату передать, младшему. Моим наставником была сестра Лида Бондарь. И я хочу сказать, что первое осознанное покаяние в моей жизни, оно было именно в лагере. Я помню, когда Павел Тимофеевич провел с нами беседу о пришествии Христа. Это была вечерняя молитва. И я после этой беседы не мог уснуть. И я помню, ночью уже все легли спать, был отбой. Я разбудил Павла Тимофеевича и говорю: «Иисус стучит в мое сердце, я хочу покаяться». Это была осознанная молитва покаяния, это было мое начало правильных отношений с Господом. Это был первый опыт личных отношений с Богом. И я благодарен, что мы там в этом лагере встретились с Иисусом Христом. И вот с тех пор, хотя были разные еще зигзаги в жизни, но все-таки движение было ко Христу и со Христом. Следующий очень важный этап моей жизни, это в 81 году. Я еще не был членом церкви и не планировал связывать свою судьбу с церковью. Я поступил в художественное училище на живописно-педагогическое отделение. Мне было 16 лет, ко мне приехал работник КГБ, требовал какие-то сведения получить о молодежи нашей Кишиневской церкви. Я отказался с ним общаться, и через 3 месяца я был в списке изгнанных из училища, исключенных якобы по причине неуспеваемости. Это, я говорю, это уже было страдание за Христа, но я еще не думал связывать свою жизнь со Христом и церковью. Мне было всего тогда 16 лет, 15 лет. И я помню, нам папа говорил так: «Дети, как служителей Совета Церквей, каждый из вас будет на особом контроле. Запомните, что рано или поздно к вам придут, или в военкомате вам назначат встречу, или в парке, или в сквере. Бойтесь того, чтобы эту первую встречу с этими органами хранить в тайне. Вы должны первую фразу успеть сказать при этой личной встрече о том, что сегодня же церковный совет будет знать о нашей встрече. Сегодня же я об этом расскажу пресвитеру церкви. И второй раз они к вам не придут». И вы знаете, когда меня завуч вызвал в коридор, и там стоял мужчина лет 30 в черном плаще, с черным чемоданом, дипломатом, и я понял, что мой экзамен наступил. И в результате того, что я в этот же день рассказал пресвитеру об этой встрече, меня через 3 месяца изгнали из училища. Потом, уже в 82 году, мы вместе с Павлом приняли крещение. В Кишиневской церкви были трудные времена. Дом молитвы был бульдозером разрушен. Это последнее собрание на развалинах Дома молитвы в Кишиневе. В 85 году у нас наступило после 12 лет разлук и тюрем отца долгожданная встреча с папой. Это был декабрь 85 года. Затем началось служение в церкви, служение в отделе информации. Помню, я ездил на все встречи узников. Помню, когда у Алексея Тимофеевича Казарезова я взял интервью на 25 кассетах по 90 минут. Это эксклюзивное интервью, которое он мне дал. Оно по сей день в моем архиве, о всей своей жизни он мне рассказал. Помню, Павел Тимофеевич мне рассказал интервью, дал интервью на 15 кассетах по 90 минут о всей своей жизни. Это была особая страница моей жизни, когда пришлось изучать географию всей страны по встречам с узниками. Потом началось служение благовестия. В Кишиневской церкви мы посещали все библиотеки, Их было 76. Мы посещали еженедельно университет Кишиневский с благовестием, где проводили лекции и беседы со студентами и преподавателями о Господе. И помню, как бы триумфом нашего благовестия было то, что еще был Советский Союз, еще был КГБ, еще был ЦК КПСС, еще Горбачев сидел в кресле генсека, но нам разрешили раздать Библии всем депутатам Верховного Совета Молдавской ССР. И мы привезли 600 Библий. Михаил Иванович 10 минут выступал на этой трибуне, и всем депутатам советского парламента в Молдавии подарили Библию на молдавском и на русском языке. Это было тоже победой Евангелия. Для Слова Божьего не было уз. Следующая страница моей жизни – это служение с молодежью. 20 лет, 3 года тому назад исполнилось моей работы с молодежью, которая началась в Московской церкви с 91 года. С 94-го, когда я приехал в Москву, поступил на факультет журналистики, закончил его, и у меня открылась такая возможность в результате окончания факультета журналистики доступа ко всем архивам. В то время была комиссия по рассекречиванию документов. Появилась возможность работать в течение 10 лет в архивах и Москвы, и СНГ, и дальнего зарубежья, изучая историю нашего движения, историю церкви. Мы добрались до Бирмингемского университета, где лежал и по сей день находится архив Пашкова, до Кэстон-института, где находится весь архив нашего движения. И это было тоже прекрасное время моего служения. В 2006 году Геннадий Константинович в нашем братстве организовал историко-аналитический отдел, руководил этим отделом Михаил Иванович. И это служение, оно продолжается по сегодняшний день. Это тоже было благословенное время, когда мы смогли и успели написать целый ряд стратегически важных материалов, аналитических, исторических документов, которые сегодня вошли в оборот, и их изучают историки, их цитируют многие источники. Мы успели провести некоторые конференции и издать на сегодняшний день около 30 дисков, которые сегодня сохраняют историческое или духовное наследие наших отцов, нашего братства. Кстати, эти диски в большей части они будут вам предложены, там будет столик, завтра вы сможете получить, если вы пожелаете, вы сможете их с собой увезти. Семья. В 91 году Господь мне послал богобоязненную жену, Наталью Крючкову. Они жили в Москве, были членами Московской церкви. Брак у нас был в Кишиневе. После бракосочетания через месяц мы переехали в Москву. По сей день, 23 года, я уже живу в Москве. Мой папа за месяц до свадьбы сказал такую фразу: «Сынок, в одной квартире не будем жить ни одного дня. Либо ты уходишь из квартиры, либо я». Я говорю: «Папа, я понял, я уйду». И я благодарен моему отцу, что мы ни одного дня с родителями не жили. Это хорошо, это мудрый отец. Накануне брака, буквально за 3 дня, я получил кассету, звуковую запись от пресвитера Московской церкви Владимира Петровича Зинченко. И он мне из Англии написал эту кассету, она по сей день у меня в семейном архиве, где он очень просил нас переехать в Москву. У меня в планах этого не было. Я брал обязательства с невесты, что жить будем в Кишиневе, что она согласна на это. Но когда Владимир Петрович очень сильно просил, что Московская церковь нуждается в твоем служении, в ее служении, мы приняли решение переехать в Москву. Помните, я говорит, с Посхом я перешел сей поток, а теперь у меня 2 стана. Теперь у меня 2 квартиры трехкомнатные. В одной квартире мы принимаем гостей, в другой квартире сами живем. И Бог исполнил мечту моей юности. Когда-то у нас была встреча с Яковом Григорьевичем Скорняковым, и во время встречи он сказал такую мысль: «На калитке служителя должно быть написано: к нам можно в любое время дня и ночи». А я тогда подумал: ну, для этого нужна сначала калитка. И я думаю, если у меня когда-нибудь будет свое жилье, свой дом, своя квартира, я бы тоже хотел бы служить гостями. Когда я приехал в Москву, я вспомнил, сколько нам служила семья Наприенко. Все наши трафики, все наши пути на свидание к отцу через Омск легли эти все пути через Москву. В семье Московской на Знаменской, улица Знаменская, дом 8, сколько они служили гостям, вы сами знаете. Недавно мне Вениамин Рафаэльевич Наприенко говорит: если бы каждый гость в моей квартире оставил бы мне $10, то мы бы уже купили бы 2-й дом молитвы в Москве. Когда у нас уже родился 7-й ребенок, И нам дали 4 квартиры, в целую площадку, 270 квадратных метров. И с тех пор имеем возможность принимать гостей. Господь нам послал 7 детей, 4 сыновей и 3 дочерей. Несколько слов о каждом из них. Сын Ваня, юрист, работает в арбитражном суде города Москвы. Дочь Мария, член церкви, педагог, заканчивает в этом году педагогическое училище, будет учителем начальной школы, преподавателем английского языка. Сын Женя, Евгений, он здесь с нами. Марк, член церкви, проповедник нашей церкви. Лиза и Света, ей 6 лет. И у нас есть 7 мальчик, Саша, ему 15 лет. Он не ходит, он не разговаривает, он не имеет навыков самообслуживания. Он родился с диагнозом детский церебральный паралич. Господь дал нам этого сына, имея свой особый божественный промысел. Моя жена Наталья, 25 лет, несет регентское служение в Московской церкви. Я хочу сказать, что Наталья моя регент в 4-м поколении. Константин Павлович Крючков был регентом Красновородского движения в 20-х годах прошлого столетия. Валентина Константиновна тоже была отчасти с регентом Дедовской церкви. Александр Михайлович всю жизнь занимался музыкально-певческим служением. Ну и Наташа в 4-м поколении вот усвоила это, во славу Богу, служение, которое совершает по сей день. И в 2012 году в Москве организовалась еще одна Царицынская церковь, которой мы несем сегодня служение. Эта церковь находится на юге Москвы, и я всех вас приглашаю в это воскресенье к нам на богослужение. У нас будет в это воскресенье в 14 часов юбилей 50 лет Совета родственников-узников. И я бы очень хотел, чтобы вы все были на этом юбилее, на этом празднике. Особенно Галина Юрьевна, чтобы могла поделиться своим служением. Алексей Тимофеевич о служении, тетя Шуры. Я бы очень хотел, чтобы вы вошли в нашу радость и в наш праздник. И это будет для нас окончанием, знаете, полнотой радости нашего сегодняшнего общения. Ну вот так, вкратце, как нас Господь благословил. Теперь еще очень важная веха была в нашей семье, это в 2011 году. У наших родителей была золотая свадьба. Папа в этом 2011 году отпраздновал 3 важные даты. Это юбилей семейной жизни 50 лет, юбилей братства 50 лет, а еще 80 лет ему как раз исполнилось. И спустя буквально год после этой золотой свадьбы нашего папы не стало. Господь позвал его к себе. А это слова, которые мы написали на памятнике нашего отца. «Верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь вечную». И именно эти слова написал мой дедушка из лагеря, город Тавда, Свердловская область, незадолго до своей смерти, в 1939 году, когда он умирал в лагере. Он позвал заключенных и сказал о том, что напишите под мою диктовку, а я подпишу это письмо. Я написал такие слова: «Милая моя Грунечка, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь, твой Ваня». И она получила это письмо в Ленинграде накануне блокады, и это единственный трофей, который она вынесла из блокадного Ленинграда. Она поняла, что ее муж прощается с ней. И вот эти слова мы решили написать на памятнике нашего отца. Этим воспоминанием хотел поделиться в отношении лесной церкви. Это самое яркое воспоминание мое состоит в том, что очень сильно не нравилось то, что заставляют учить стихи, если кто-то выучит стихи, пойдет купаться. И я сильно противился. И Павел Тимофеевич меня готовил, ну тогда отлучения не было, у нас было бревно для прокаженных. И он мой вопрос готовил к членскому собранию лесной церкви, чтобы меня оформить решением лесной церкви на бревно для прокаженных. Раз ты не хочешь учить стихи. И я помню тогда Володя Рытиков сказал на членском собрании: «Дайте мне его на мое попечение, я постараюсь неделю над ним поработать. Если у меня не получится, я вместе с ним сяду на бревно для прокаженных». И я старался уже учить стихи ради Володи, чтобы его не посадили на бревно для прокаженных. И он был моим таким заступником, истинным пастырем, который заступился за меня. Ты не помнишь, Володя, этого? Володя уже тогда и так проявил истинные такие, знаете, качества настоящего пастыря и служителя, за что ему очень благодарен. Я Павел Рытиков. У меня семья, 7 детей. Моя жена Татьяна. У нас 2 дочки и 5 мальчиков. Это что семья? Живу в Сакраменто, штат Калифорния, 16 лет. Значит, теперь немножко о лагере. Значит, я в это время уже приезжал в 76-77 год, как, уже в качестве как старший. Я приезжал на мотоцикле, и вот, кстати, вот этот мотоцикл там уже мы увидели. Однажды я приехал, там было такое, по звуку сигнала, в общем, сигнал, и все должны за стол. И кто, если не приходит за стол, тот будет наказанный. И однажды мы играли в волейбол. Был, значит, сигнал, чтобы шли в стол, ну, за стол кушать. Все уже побежали сразу по сигналу, а я с ними играю в волейбол. Ну, не думает Павлик старший, значит, можно с ним играть в волейбол. И я с ними играю в волейбол. И я прихожу, и мы вместе идем, значит, нас четверо, трое мальчиков и я. Мы вместе идем, чтобы нас кормили. Там уже помолились и кушают. Павлик, ты можешь садиться, а мальчики будут наказаны. И отправили их. Говорит, идите пока в палатку, посидите. А вот, а я сел, думаю, как же так? Они наказаны, а я вместе с ними был. Я нет, я пойду к ним. Я кушать не буду. Я сказал старшим, я кушать не буду. Я пошел к мальчикам. Я захожу в палатки, они очень расстроенные и всех ругают, что, мол, нам не дают кушать. Я захожу в палатку, говорю, ну, я не помню, кто это трое было. И я говорю, знаете, иди кушай. Не. Я говорю, нет, я виноватый. Они, как ты виноватый? Ты же старший. Я говорю, нет. Я вместе с вами должен был пойти, но мы нарушили все правила в лагере. Вот, поэтому мы должны понести это наказание. Они так смотрят на меня. Я говорю, надо нам покаяться пред Господом, что мы нарушили этот правил. И мы стали молиться Господу, чтобы Господь простил нам за то, что мы это сам нарушили наказание. И потом мы были, ну, побеседовали. Потом я пошел, говорю, мальчики уже покаялись, и я вместе с ними. Вот, если можете, дайте нам покушать. Они говорят, хорошо, раз это покаяние, вот так. И мы пошли, да, Павлик? Так. Ну, вот это, что я мог вспомнить. В отношении жизни мы живем, значит, после всего, конечно, вот это, все эти лагеря, вот Люба Бородина здесь есть, это она самых первых, которые с Павла Тимофеевича, она уже в тех лагерях и не была, но от тех, которые начинала это служение, но потом, может, завтра все уже объяснит, наверное, больше будет время к этому. Вот. Значит, служение, жили мы в Луганске, значит, участие мое служение заключалось в благовестии, я ездил, у меня машина была, сначала мотоцикл, потом машина была, ездили по селам, проповедовали, потом ездили в Краснодон, ездили, вот, и там Витя Самохин и я, Татьяна, организовал, ну, как сказать, братья и сестры, знаете, я когда вот это говорю, я боюсь, что я и мы, это плохие слова, именно Господь побудил, и мы ездили, и Господь это сделал, оркестр и хором. Это то, что мы занимались. Это буквально 70 был перед моим, 77 год примерно, наверное, перед тем, как я в армию уйти, или 76. Вот. Потом мы переехали уже в Соединенные Штаты. Вот. И там, значит, Бог тоже так, через нашу жизнь и через это даровал нам возможность участвовать. Организовалась церковь одна. И другая, которая организовалась, это еврейская мессианская община, в которой я являюсь, как бы, у меня двойное членство. Все удивляются, как это двойное членство, потому что и там от начала. И так случилось, и там тружусь. И вот среди евреев, и среди баптистской церкви. Ну, я Люба Донченко, была сейчас, я Люба Ухина. Меня муж отпустил на эту встречу. Сам он не смог приехать. Я очень была И сейчас очень благодарна Господу, что в этом лагере я по милости Господа была, в этих лагерях, ну, 2 года подряд я была. Для меня это тоже было, ну, просто я увидела, насколько Господь добр ко мне, что Он явил мне такую милость. Не все могли быть в таких лагерях. Впечатлений у меня тоже очень много. Я членом церкви с 14 лет. В 14 лет я приняла крещение. И где-то, может быть, в лет 17 я начала заниматься с детьми. И вот только осенью я выпустила еще последнюю группу подростков в нашей церкви. Они все члены церкви, кроме двоих, ну, двое, которые еще не члены церкви, они тоже готовятся принять крещение, посвятить свою жизнь Господу. Ну, впечатлений у меня о лагере очень много. И очень много я вспоминаю, сколько много милостей Господь явил, потому что мы были по 2 месяца в лесу одни, и Господь хранил. Иногда мы просыпались ночью и слышали где-то не очень далеко такие душераздирающие крики. И мы понимали, что только мы молились и понимали, что только Господь мог сохранить нас столько времени. Вспоминаю я молитвы детей, когда стояли вечером на молитве, и особенно вот Витя Крючков. Так он молился: «Господи, вот днем мы бегаем, прыгаем, кричим, мы забываем, что мы здесь в лесу, нам очень весело. А теперь, когда наступает ночь, мы очень, очень боимся. Сохрани нас, пожалуйста, от бандитов, которые ходят с холодным оружием и с ножами». А потом еще: «Господи, ты знаешь нашу камеру хранения, а из веток сухих сделали такую небольшую комнатку, и там сложили вещи, камера хранения. А потом еще, пожалуйста, сохрани наши вещи в камере хранения, если ты бандитам глаза, чтобы не украли наши вещи. А потом еще: Господи, ты видишь, как комарики кусаются, помоги, чтобы они не так сильно кусались, ну, чтобы совсем не кусались». Ну, такие интересные молитвы. Да. Молитвы вечерние, если вы помните, друзья, они начинались таким дружным хором. Человек 10 начинал молиться. Потом по одному люди прекращали. И потом 2 продолжают молиться. Кто кому уступит, помните, да? И вот в конце концов кто-то один там побеждал. Представляете, такое было движение. Да, когда было уже темно, и мы дети понимали, что мы в лесу, и всего лишь только там 4-5 воспитатели, из них только, подчас был только один Павел Тимофеевич, и братья, остальные сестры. Вот, было, конечно, уже несколько другое настроение. И вот там мы как раз учили это 8-й псалом. Я помню: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Помню там стих: «Когда я взираю на небеса, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Слава Господу! Вообще вся семья Рытиковых, она служила в лагере. Я не знаю, вот мое воспоминание, когда мы приезжали на Краснодон, улица Подгорный, дом 30, да? Вот, мне очень нравились помидоры. Вот у меня жена тоже сажает помидоры у нас в свой дом, но они не вызревают. Но такой запах, который был в Подгорный 30, такие вот крупные помидоры, вот, и когда нам еще вот вечно голодные дети, подростки, знаете, да? И вот Галина Юрьевна, не жалея, для нас, для детей, вот самый луч отдавала. Вот этот у меня запах, аромат этих свежих помидоров до сих пор стоит. Большое спасибо вам, Галина Юрьевна. Мы подчас там несколько дней жили, пока все соберутся. И она о нас заботилась. Бесценное служение, пожалуйста. Я Рытиков Владимир. Живу в Краснодоне сегодня, по сегодняшний день. Моя жена здесь и 2 дочерей. И сыновья хотели приехать, но не получилось. Вот. 3 сына, 3 дочери Господь нам подарил, 6 деток, 7 внуков уже. Служение совершаю с 90-го года пресвитерской в Краснодонской церкви. Луганский, когда жил, учился на курсах регентов в 78-м году. Брат Петя Храпов там учился с нами, ну и много-много друзей со всей страны в 78-м году, да? Учились мы, ну, курсы были в Харцизске, потом их разогнали, милиция, переехали в Брянский лес, и там конспирации закончили. вот Владимир Андреевич и сестра Надя, жена его, Охотины, они были ответственны за эти курсы. Евгений Никифорович Харцевский, он тоже был там, но его арестовали, дали 15 суток, и так без него мы продолжили в Брянске, слава Богу. Вот. Ну, Регин там был в Луганске, два гимна разучил, «Недостойны всех твоих милостей, Боже мой», с хором. И второй, «Что вера без дела, это звук лишь пустой». И посадили потом. Мы тоже были в лагерях детских и были в Горячем Ключе, я помню. Это Краснодарский край, и там в лесу очень много шакалов водится. И помню, мы ночью, так, днем заготовляли хвороста побольше в гору, а ночью по очереди дежурили возле костра, чтобы костер горел хорошо, потому что шакалы боятся огня. И вот помню, я дежурил где-то часа в три ночи. И еще несколько человек подростков было, и кто-то из взрослых. И очень сильно завыли шакалы. Такой вой. И вокруг смотрим, глаза горят вокруг лагеря. Такие от огня сверкают. И мы больше дров туда кидаем, в хвороста. Чем больше огонь, они отступают. Как костер немножко притухает, они ближе к лагерю подходят. Ну, такое впечатление. Мы молились и так побольше дров кидали, чтобы горел огонь. Были, помню, тогда в Сухуми, тоже детьми, детский лагерь был. Вот, друзья, помню, когда ключицу сломал. Миша Горянец. И помню, когда вот лагерь был, там где-то на канале мы купались, одна девочка, смотрим, кричат все, плывет и уже так вниз головой, и нахлебалась воды, вот, и стала уже тонуть. Но она плыла так по воде, и Миша Горянин с кольцами бросился в воду, в этот канал, вот, больной, и достал ее за волосы, вытащил, а она уже никакая лежит. А там отдыхали на берегу врачи. И вот врач один взял ее так на руку и откачал ее. Она уже не дышала. Эта девочка, переживаний много было. Она уже начала синеть. Откачал ее, и она потом через несколько минут сидит на берегу и вместе с нами радовалась. Ну, это милость Божья, друзья. Опасность, конечно, была, и переживание очень большое. Вот, когда один ребенок утонул, но Господь дал милость, что она опять стала живой. В 79 году был христианский детский лагерь, лесная церковь. В этом лагере, после конца лагеря, когда мы разъезжались, нас арестовали во Львове. В этом лагере и здесь находящихся была сестра Галя Вельчинская. Нас троих тогда судили. Папу, Галю, меня по 3 года нам дали. Галя, проходи, расскажи. Ну, Галя Шаповал Вельчинская. Я сейчас живу в Сибири, в Новокузнецке. Вообще я с детьми начала заниматься с 15 лет, хотя членом церкви я стала 16 лет. Но было время тогда, что у нас никто не занимался. Мы были дети, с нами никто не занимался. И брат мой, Андрей, у них тоже никто не занимался. И часто у нас дома было детское. Ну а что дети, им 9-8 лет, они сами детское проводят. Ну и я им помогала, как-то объясняла. И вот так как-то начала с ними заниматься. И 5 лет я занималась с ними. Поэтому как-то я так уже с детства втянулась в детское. А сейчас я живу там в Новокузнецке, и вот 28 лет я в Новокузнецке также занималась с детьми. И также в лагеря, и в палатках с детьми ночевали, жили. А сейчас уже последний год уже как бы молодежи отдала. Ну, у меня 5 детей, 7 внуков тоже. Дети все члены церкви. Муж у меня диакон, а я несу служение. В общем, я как старшая по кухне. Диакониса. Ну и вот, считай, 28 лет занималась с детьми в церкви. Ну, сейчас штат целый. Угу. У нас сейчас повара, у нас сторожа, у нас воспитатели, ну, вот наши нынешние лагеря. Фотокорреспонденты. Да. А сейчас, а тогда мы были, вот мы двое были, и повара, и воспитатели, и сторожа. Вот мы с тетей Лидой Бондарь, мы по ночи, одна ночь одну дежурит, вторая вторую ночь дежурит, ну, через ночь спали. Угу. Потому что дети, чтобы не боялись. Некоторым даже вот не понять, как это можно без штата, вот, как проходили раньше. Ну, у нас дети были с 9 до 14 лет. Вот он был самый маленький, а самая старшая у нас была вот Наташа из присутствующих, и мой брат Андрей, им было по 14, вот с 9 по 14. Друзья, я очень благодарен, что могу быть среди вас. Когда я услышал, что организовывается такая встреча, сразу сказал, я сделаю все, чтобы приехать. Вот. Ну и всякие обстоятельства были. Даже мне пришлось с работы уволиться. Вот так я попал и среди вас нахожусь. Меня зовут Павел Юдинцев. Вот. У меня семья, 14 детей. Живу в Якутии, в Ивенкийском селении. Вот. Но служение миссионерское у меня Господь дал мне вот быть среди этого народа. Дети у меня старшие 16 лет, а младшие 1 год. И в этом году моя дочка заявила на крещение, старшая Галя. В моем доме есть знак, 79-й год. Я в 79-м году покаялся в лагере и решил, что буду служить Господу всю жизнь мою. Вот, это избрал. Хотя видел много трудностей, гонений и в жизни родителей, и народа Божьего, но у меня как-то в сердце легло быть верным Богу во все дни жизни. Вот. А сегодня под моим домом лежат плиты, дом мой на 10 плитах, на которых написано 1979 год. Вот. Мне очень приятно, что Господь ознаменовал мое покаяние вот таким, ну, такими делами. Я позаботился о духовном своем становлении, вот, а Господь позаботился о моем доме. Вот. Эти плиты многие годы лежали где-то под землей, ну, только торчали из земли, заросли травой. А когда я надумал строить, увидел их, нанял бульдозер и вот так построил дом. Что мне самое такое запомнилось? Все было интересно, я многие моменты помню из своей жизни. Занималась с нами вот Галя Вильчинская с моей группой. Я помню эти занятия, помню, как рубашку мне подарила. Видимо, у меня рваная была рубашонка на мне. Вот, она мне подарила новую без рукавов. Вот. Однажды мы организовали собрание детское, ну там такое неофициальное, между делом, видимо, потому что организовала это пресвитер, у нас была Орлова Таня тогда, и она это заправляла всем этим парадом так умело, и Павел Тимофеевич заходит. Посидел, посмотрел, что это у вас за собрание происходит здесь такое. Посидел, послушал. Товарищи, говорит, примите меня в свой коллектив. Она говорит, нет, так не пойдет. Надо покаяться. Обязательно покаяться вам надо. Как покаяться? Ну вот, просите у Бога прощения. Ну, я не умею. Знаете что, достает пачку денег из кармана. У меня там целый пресс денег. Ну, я вам заплачу, давайте, вы меня примете, я вам заплачу. Она, нет, ни в коем случае, мы за деньги никого не берем. И вот так он учил нас быть верными Богу, не покупаться ни на какие денежки. Вот. Это у меня запомнилось. Ну, еще много случаев, примеров про ровный путь. Он рассказывал, что один покаялся, говорит, Господи, помоги мне идти за тобой, как паровоз, ровно по рельсам, как паровоз. Господи, дай мне солярка. Вот так он молился. Цыган, да? Цыган, ага. Ну и многие другие случаи. То есть ты в 9 лет покаялся? Да. Уже основательно или предварительно? И больше я вот это покаяние свое запомнил на всю жизнь и больше каюсь каждый день. Ну понятно, Валентин. Вот. А в 9 лет было начало. Я Валентина Румачек, сейчас Ефимова. У меня вот муж мой здесь присутствует и двое детей. А так у меня их 6, 4 дочки и 2 сына. В лагере была в 79 году, мне было 12 лет. Очень любила дядю Пашу, очень любила дядю Павлика. Он меня тоже любил, всегда обнимет, спросит: «Валюша, как дела?» Заменял нашего папу, потому что папа был тогда в вузах. Он вот всегда так относился, как отец. О семье. Дочки мои поют в хоре молодежном. Одна замужем, внучки 4 месяца. Все за Богом идут. Я ответственная в церкви за цветники. Это мое служение. В хоре пели с мужем, сейчас пока не поем. Помню, как мы к цыганам ездили. У меня даже есть дома фотка, как я в цыганской одежде. Мы переодевались и фотографировались. Я маленького цыганенка держу на руках. Так что не жалею ни о чем, о лагере, о этом. А потом уже я была в лагерях, когда Гриша Бублик. И вот тогда у нас тоже в нашем лагере арестовали Гришу Бублика. Мы так мало трудились, что там мы делали? Ну, продукты подвезем. Я-то в основном что? Коля трудился. Он за рулем, а я просто для компании с ним была. Вот. Детей я любила. Когда у нас было последнее вот общение в Ростове-на-Дону, когда милиция окружала, многих приходилось к себе забирать, прятать, отправлять, за что меня и с работы уволили. Но это все очень хорошо, слава Богу. А теперь Коля. Вопросы, у нас у всех есть вопросы у детей. Где вы брали столько сгущенки? Ну, это, знаете, мне этот вопрос задавали руководители власти. Где вы столько брали, где вы брали? Бог посылал. Разве бедные мы были, когда о нас заботился Бог? Что? Если уж власти не сказали, нам тем более не скажут. Да. Все посылал только Господь. Но мы просто помним тарелки со сгущенкой для детей. Вот. И там ложками можно было мне есть. Мне очень нравилось в лагере, когда призывал Павлик хорю к покаянию, когда я в собрании там была. Он такую проповедь говорил, так призывал к покаянию, чтобы покаялись. Прям хотелось еще раза два покаяться. А я спрашиваю Павла Тимофеевича, говорю, а он покаянный? Он говорит, да нет еще. Меня зовут Николай Варакса. Я хочу сказать, каким образом я, ну, можно сказать, доверили мне такое служение, обслуживать этот лагерь. Я тогда был на нелегальном положении, ездил на машине, то есть мы литературу развозили, трудились, ну, постоянно ночами, и у меня начались страшные головные боли. То есть постоянно головные боли. И приехал Михаил Иванович, ну, и знал это переживание мои. И он, значит, так решили, говорит, давай мы тебя освободим от лагерь, и мы тогда, я помню, Вера Георгиевна была, это Михаил Иванович, и мы первый раз поехали в этот лагерь вместе. Приехали туда, и я начал его обслуживать. Вот этот 77-й год мы обслуживали туда продукты, завозили. И знаете, действительно, Бог явил чудо. Вот, потом меня брат Петя спрашивает, говорит, как у тебя голова? А я так... Говорю, слушай, а у меня голова не болит. А я и забыл, когда она перестала болеть. Но там такая атмосфера, действительно, что приехал туда, вот там и воздух такой, и вот, ну, такая вот, ну, духовная атмосфера, вот присутствие Господне было. И это, ну, незабываемое, я думаю, особенно у детей, а у нас, которые, ну, ответственность была, вот, ну, такое присутствие Господне, что это, ну, на всю жизнь осталось. И я скажу, что вот, ну, приходится часто бывает так вот в лагеря, где с детьми общаешься, где рассказываешь. Я всегда рассказываю об этом лагере, потому что там Бог... ну, столько чудес явил, столько, ну, вот, присутствия Господне, милости, водительства. Ну, это в завтрашний день, может быть, если Господь позволит, я расскажу. Село солнце уж давно, а я все не сплю. Я пишу тебе письмо, я тебя люблю. Каждый день я за окном звук шагов ловлю и тоскую вечером. Я тебя люблю, папочка. Я до полночи Господа молю, дай здоровье узнику, я его люблю, я тебе посылочку к празднику пошлю. Очень-очень, милый мой, я тебя люблю. Папочка мой, папочка, я тебя люблю. Папочка мой, папочка, я тебя люблю. Когда я вырасту, за Христом пойду, я ведь тоже, папочка, Господа люблю. Папочка мой, папочка, я тебя люблю.